Как нам устоять в жизни, если мы больше верить не можем? Без веры не устоять. Да, я сразу должен предупредить. Тому, кто не может верить, очень трудно устоять в жизни. В таком случае я не в силах помочь. Неверующему человеку невозможно помочь. Я хочу вам пояснить, почему. Мы полагаем, будто Бог является теологическим тезисом, мыслью или силой природы, или чем-то в этом роде. Но, друзья мои, Бог – это личность, которая существует в действительности и наполняет все во всем. Если я не примирен с Богом, если я не дитя Божие, то я стою в стороне от действительности. А это опасное положение. Самым великим в моей жизни был тот час, когда я, будучи молодым офицером во время Первой мировой войны, вдруг осознал, Бог же действительно существует. Я казался себе человеком, который на автомобиле наскочил на скалу. Раньше я тоже говорил, что верю в Господа Бога, но не осознавал, что Он является реальностью. Но вдруг я столкнулся с Божьей реальностью. В Библии есть потрясающий псалом, в котором говорится, что Бог настолько реален, что от Него просто невозможно скрыться. Там сказано так. «Взойду ли на небо, ты там». Американский астронавт Гленн сказал, что самым большим откровением для него оказалось то, что там, в космическом аппарате, ему стало ясно, Бог пребывает и там. Итак, взойду ли я на небо? Или ношусь в космическом пространстве? Ты там. И если бы я скрылся в глубочайшей шахте рудника, глубиной более 1000 метров, то там я обнаружил бы Бога. Псалмопевец говорит, «Сойду ли в преисподнюю, и там ты». Когда я недавно летал в Калифорнию, моя жена положила мне в чемодан стих из этого псалма, который я прочел, открыв чемодан в Сан-Франциско. «Возьму ли крылья зари и пересекусь на край моря, и там рука твоя поведет меня». Бог является великой реальностью, а поскольку Бог — великая действительность, Он не оставит никого безнаказанным, стоящим в стороне от Него. Если я живу так, как будто бы Бога не существует, пренебрегая Его повелениями, не соблюдаю день воскресный, прелюбодействую, лгу, не почитаю родителей, Бога не чту, тогда я стою в стороне от действительности. Но таким образом мне в жизни не устоять. Оглянитесь-ка вокруг себя в этом мире. Люди же просто не могут свести концы с концами, даже те, кто зарабатывает много денег. В душе царит большая неудовлетворенность, в личной жизни неустроенность, в семейной то же самое. Как же нам устоять в жизни, если мы больше не можем верить? Ведь таким образом нам не справиться с жизнью, тем более со смертью. Через 100 лет никого из нас уже здесь не будет, все мы умрем. Возможно, кто-либо скажет, после смерти ничего нет. Мы уходим в небытие. Но посудите сами, чему вам лучше довериться? Слову Божьему или собственному сердцу? Как встретить смерть, если вдруг становится ясным, ведь я не могу взять с собой ничего из того, что собирал всю жизнь. Возможно, вы построили себе дом, а у меня прекрасная библиотека, и из всего, что мне здесь было дорого, а также из людей, которых любил, я ничего и никого не могу взять с собой. Только одно мы возьмем с собой в вечность. Нашу вину перед Богом. Представьте себе, вы лежите на смертном одре и вдруг осознаете, я все должен оставить. Только все мои преступления и грехи сейчас вместе со мною предстанут пред лицом святого и праведного Бога. Как нам предстать на суд Божий без веры в того, который оправдывает безбожников? А мы предстанем пред Ним. Господь Иисус по великой милости Своей сказал, «И не бойтесь убивающих тело, души же не могущих убить, а бойтесь более того, кто может и душу, и тело погубить». Несколько лет тому назад в Норвегии жил знаменитый профессор Халлисби, настоящий, уважаемый, серьезный норвежец. В течение недели он проповедовал по радио. Я еще и сейчас себе представляю, как он стоит перед микрофоном и говорит, «Возможно, вы сегодня вечером спокойно ляжете в постель, а рано утром проснетесь в аду. Я хотел бы вас предостеречь». Это вызвало невообразимое возмущение, ибо норвежцы тоже относятся к разряду современных людей, а это же в наши дни так важно. Журналист самой крупной газеты в Осло написал передовую статью такого содержания. «Мы ведь живем не в Средневековье. Недопустимо, чтобы такое современное учреждение, как радио, использовалось для сообщения явной чепухи. Ну, а если уж подобное напечатала крупная газета, то все мелкие ей вторят. И вот весь лес газетных страниц шелестел. Мы ведь живем не в средние века. Разве допустимо профессору говорить об аде?» По этому поводу радио Осло просило профессора Халлисби внести ясность в положение дел. И опять профессор Халлисби становится перед микрофоном и говорит, «Я должен внести ясность в положение дел. Я сделаю это. Вполне возможно, что сегодня вечером вы спокойно ляжете в постель, а рано утром проснетесь в аду. Я хотел бы вас предостеречь». Что тут началось? Все епископы Норвегии были опрошены, существует ад. Даже журнал «Шпигель» вмешался в это дело и опубликовал большую статью «Споры об аде в Норвегии». Не прошло и года после этой шумихи, как мне пришлось читать в Осло лекции для студентов, а вечером выступить с несколькими публичными лекциями. Вначале была проведена пресс-конференция. В гостинице собрались представители всех газет. И вот случилось удивительно. Справа от меня сидел журналист, который начал эту шумиху, а слева профессор Халлисби в качестве представителя евангельской прессы. Журналист пошел в наступление. «Пастор Буш, У нас с профессором Халлисби разногласия. Вы же современный человек. Как вы считаете, ад существует? Да, ответил я. Конечно, ад существует. Само собой разумеется. Я не могу понять, как вы можете это утверждать, возразил он. Я рад пояснить вам это, ответил я. Я верю, что существует ад, потому что сам Иисус сказал об этом. А я верю тому, что сказал Иисус, который знал больше всех умных людей. Слово Божие говорит, Бог хочет познания истины. Поэтому мы и говорим о вере, так как Бог указал нам путь к праведности в жизни и смерти. Как нам устоять в жизни, если мы больше не можем верить? Как нам справиться с трудностями, если я больше не могу верить? Без веры нам не устоять в этой жизни. Позвольте мне обосновать это другим образом. Представьте себе, что у вас есть славная маленькая золотая рыбка. Бедняжка, тебе всегда приходится быть в холодной воде. Мне хочется создать для тебя более благоприятные условия, однажды решаете вы. Вы вынимаете ее из воды, вытираете махровым полотенцем и помещаете в прекрасную золотую клетку. Вы даете ей лучший корм, я не знаю, чем питаются золотые рыбы, возможно, муравьиными яйцами или чем-то в этом роде. Итак, вы даете ей самые лучшие, самые жирные муравьиные яйца и говорите... Моя милая золотая рыбка, теперь тебе хорошо. У тебя прекрасная золотая клетка, чудесные муравьиные яйца, свежий воздух. И что же будет делать золотая рыбка? Будет ли она в знак благодарности взмахивать плавниками и повторять «спасибо, спасибо»? Напротив, она будет задыхаться и биться. А если бы она могла говорить, то сказала бы, «Мне не нужна твоя золотая клетка, мне не нужны муравьиные яйца, я хочу в свою стихию, я хочу в воду». А нашей стихией является живой Бог, который сотворил небо и землю и всех нас тоже. Швейцарский национальный гимн начинается словами «Истоки всей жизни в тебе». Бог является стихией, и до тех пор, пока у меня не будет мира с Богом, я могу свою душу удовлетворять золотой клеткой. Понимаете? Современный человек... Все дает своей душе удовольствие, путешествие, лучшую еду, хорошее вино, все. Но душа бьется и говорит, все это мне в сущности вовсе не нужно. Я чую свою стихию, я хочу мира с Богом. Не будьте же жестокими по отношению к самим себе. Наше сердце кричит внутри нас, пока мы не приобретем мира с Богом. Как рыба стремится в свою стихию, так наша душа желает к Богу, который является нашей стихией. Как же нам устоять в жизни, если мы больше не можем верить? На это я могу лишь сказать, никак. Ни в жизни, ни в смерти, ни в вечности. И если вы возразите, что все же люди довольно хорошо преуспевают в жизни, то я вам должен ответить, это только внешнее благополучие, не так ли? Возьмем, например, Гёте. Он был красив, богат, умен, занимал пост министра, короче, имел все, а в конце концов признался, что если сложить все часы его жизни, в которые он испытывал истинный душевный покой, то вряд ли наберется 3 дня. Так тревожна жизнь. Нет, без веры с жизнью не сладить. Это первое, что я должен был вам сказать. Перехожу к следующему вопросу. Все дело в истинной вере. В конце концов, дело заключается в том, чтобы вы имели истинную, спасающую веру. У каждого человека есть своя вера. Когда я еще молодой студент однажды был дома у матери, ее пришла навестить одна дама. Но так как матери дома не было, я пригласил ее сесть и сказал, что ей придется довольствоваться беседой со мной. «Очень приятно», — сказала она. «А чем вы занимаетесь?» «Я изучаю теологию», — ответил я. «Что?» — воскликнула она. «Теологию? Кто же сейчас еще будет веровать? Это же невозможно, и это старая дама». Призывает на помощь авторитет Гёте. Это было во Франкфурте, где жил Гёте. Она гордо произносит, мы сейчас верим Гёте. Христианство уже давно устарело. Так как этот разговор был мне неприятен, я перевел его на другую тему, обратившись к ней. Милостивая сударыня, позвольте вас спросить, как вам живется? Тут она, постучав по столу, быстро произнесла «Той-той-той, разве можно об этом спрашивать?» Я спросил «Простите, а что означает «той-той-той»?» На что она ответила «Это защищает от несчастья». «Так», — определил я, — «Вы отбросили веру в живого Бога, но верите в «той-той-той» и в постукивание по дереву?» «Ничего себе!» Блестящий обмен. И тут меня осенило. Каждый человек во что-то верит. Вопрос лишь в том, истинная ли, спасающая ли вера у меня. В наше время говорят, главное то, что у вас есть вера. И часто можно услышать, я верю в Господа Бога, я верю в природу, я верю в судьбу, я верю в провидение. Нет, нет, нет, друзья мои. Главное то, что я имею истинную веру. Такую веру, которая дает мир, мир с Богом и мир в сердце. Мне нужно иметь такую веру, которая спасает от ада, которую я могу ощущать здесь, потому что она дарует мне новую жизнь, а иная вера мне ни к чему. Многие люди когда-то верили в Германию, в конечную победу, в фюрера, и что из этого вышло? Мне нужна истинная, спасающая вера. Но истинная спасающая вера — это вера в Иисуса, Сына живого Бога, вера в Иисуса. Не в основателя религии, которых уйма, но в Иисуса Христа, Сына Бога живого. А сейчас я должен сказать о том, что представляет собой вера в Иисуса. В Библии описывается честная история, в которой прямо-таки демонстрируется эта спасающая вера в Иисуса. Давайте мысленно представим себя 2000 лет тому назад, идущими за ворота Иерусалима на гору Голгофу, на лобное место. Не обращайте внимания на людей, которые кричат и ревут. Не обращайте внимания на римских воинов, которые стоят на страже и бросают жребии об одеждах осужденных. Но поднимем свой взор. Посредине, на кресте, висит Сын Божий, прибитый гвоздями. Лицо окровавлено от тернового венца, который они надели ему на голову. Там висит Бог. Справа от него висит разбойник. Его также приговорили к смерти. Слева еще один разбойник. И вдруг один из разбойников начинает кричать: «Послушай-ка ты посредине, ты говорил, будто ты Сын Божий. Если ты действительно Сын Божий, а не лжец, то сойди со креста, да и мне помоги». О, его можно понять. В смертельном страхе человек говорит то, чего в другое время, возможно, бы не сказал. Затем заговорил и другой. Он, обращаясь к своему товарищу, говорит: «И ты все еще не боишься Бога?» Он начинает так, что становится ясно. Бог свят и страшен. Когда в наших городах взрывались бомбы, люди были в полной растерянности. Возможно, церковь виновна в том, что не было сказано: «Бог может быть страшным. Бог может лишить своего покровительства. И ты все еще не боишься Бога». Следовало кричать об этом там, где люди ходили по трупам, чтобы делать деньги. «И вы все еще не боитесь Бога?» Молодым людям, прожигающим свою жизнь в разврате, следовало бы заявить: «И вы все еще не боитесь Бога? Что вы думаете? Неужели вы ослепли?» Все начинается с осознания святости и гнева Божьего. И вот разбойник, этот преступник, провозглашает: «Мы правильно осуждены. Мы этого заслужили». Это второе, что приводит к спасающей вере. Осознание своей вины. Я встречал много людей, которые мне говорили: «Я не могу верить». Я спрашивал таковых: «Задумывались ли вы над тем, что виновны перед Богом?» «Нет, я поступаю верно и никого не боюсь». Тогда я им говорил: «До тех пор, пока вы сами себя обманываете, вы никогда не придете к истине». Недавно я встретил одного человека, который тоже заявил мне: «Я поступаю верно и никого не боюсь». Я ему возразил: «Поздравляю, я так сказать не могу. В моей жизни многое в порядке». Он ответил: «Ну, конечно, если подойти со всей строгостью...» «О, — сказал я, — Бог подходит строго. Но вы же не станете сами себя обманывать. Знаете, вы будете иметь истинную спасающую веру только тогда, когда начнете называть грех грехом, когда свои грязные сексуальные связи назовете прелюбодеянием, когда вы свою измену назовете изменой, когда вы свою ложь перестанете называть хитростью, но назовете ложью, когда вы не будете оправдывать свое самолюбие, но признаете, что сами себя обожествляете, а это и есть идолопоклонство. Это второе, что ведет меня к спасающей вере. Когда я, наконец, начинаю называть грех грехом, обращаюсь к Богу и говорю: «Господи, я заслуживаю Твоего труда». Как ужасно, что наши современники сами себя утешают словами: «Все очень хорошо, но Бог когда-нибудь сорвет маску с наших лиц». А затем этот разбойник обратился к Иисусу: «Ты же ничего плохого не сделал. Почему ты здесь висишь?» И в этот момент его осеняет: «Он же здесь висит за меня. Он несет на себе мою вину». И тогда он взывает: «Господи, ты царь, помяни меня, когда придешь в царствие свое». Это тытье. Он верит, что Иисус дарует вечное спасение, потому что он умирает за нас. А Иисус говорит: «Ныне же будешь со мною в раю». Так спасающая вера заключается в том, что мне открывается святость Божия, что я сознаю свое погибшее состояние и что я принимаю умирающего за меня на кресте Иисуса за единственный шанс моего спасения. Без такой веры вы ни за что не устоите. Ничего другого я вам сказать не могу. Люди уже упрекали меня в том, что я рассуждаю слишком однобоко. На что я могу только ответить: простите, но существует только один единственный путь справиться с жизнью, смертью и судом. А именно, я, грешник, прихожу к Иисусу, раскаиваюсь, признаю грехи свои и верю в то, что Иисуса кровь с креста текла, с его чела слонит. Я был в пороках без числа, но ею я омыт. Я хотел бы, чтобы вы никогда не забывали это единственное предложение: Иисус умер за меня. Но для того, чтобы спасти грешников от смерти и ада и сделать их детьми Божьими. Если существуют люди, которые говорят: «Я не могу верить, потому что я не религиозен», то я могу им сказать следующее: у вас есть все шансы стать детьми Божьими. Мы все знаем, что мы грешники, но Иисус умер за меня. Я повторяю, Иисус пришел не для того, чтобы религиозных людей сделать еще более религиозными, но чтобы погибающих грешников сделать детьми живого Бога. Б. Потому что они не хотят верить. Ко второй группе относятся те, которые говорят, что они не могут верить, но в действительности, если бы они были до конца честными, то должны были бы сказать, что они вовсе и не хотят верить. Если бы они уверовали, им пришло бы изменить весь свой образ жизни, а этого они делать не желают. Они знают, что их жизнь неправильна. А если бы они стали детьми Божьими, то все бы обнаружилось. Нет, этого делать они не желают. Тогда, возможно, бы коллеги их высмеяли. А что сказали бы родственники, если бы они стали вдруг христианами? Нет, тогда уж лучше не надо. И если вы встретите людей, говорящих, что они не могут верить, то присмотритесь к ним повнимательнее. Не следует ли им лучше сказать, что они не хотят верить? В Библии повествуется потрясающий рассказ. Сын Божий, Господь Иисус, сидит на горе Елеонской. Перед ним в долине, в чудесном солнечном сиянии, располагался город Иерусалим. Вдали возвышается гора, на которой стоял прекрасный храм, о котором даже язычники говорили, что его можно отнести к одному из чудес света. Все это лежит перед ним. Но вдруг ученики с ужасом увидели, что по лицу Иисуса текут слезы. Они удивленно и вопрошающе смотрят на Него. И тогда Иисус Христос говорит: «Иерусалим, Иерусалим, сколько раз я хотел собрать детей твоих, как птица собирает птенцов своих под крылья, но вы не захотели, и вот вы подлежите суду Божьему. Не останется здесь камня на камне, все будет разрушено». Это одно из удивительных слов Библии. Но вы не захотели. Жители Иерусалима тоже говорили: «Мы не можем поверить». Но они не хотели верить. Должен вам сказать, что тот, кто не хочет верить, пусть не верит. В церкви еще до сих пор существуют различные принуждения, однако Царство Божие состоит только из добровольцев. Кто хочет жить без Бога, пусть так и живет. Бог нам себя предлагает, но мы можем его отвергнуть. Вы хотите жить без Бога? Живите. Вы хотите жить без молитвы? Живите. Вы хотите жить без Библии? Живите. Вы не хотите светить день воскресный, хотите прелюбодействовать, пьянствовать, лгать, красть? Пожалуйста. Кто не хочет признавать этого Спасителя, которого Бог послал для спасения грешников, тот может его отвергнуть. Кто устремляется в ад, тому не возбраняется. У Бога нет насилия. Только уясните себе, пожалуйста, что все последствия этого вы берете на себя. Бог через Иисуса предлагает вам прощение грехов и мир. Вы можете сказать: «Я в этом не нуждаюсь, я этого не хочу». Тогда живите так. Но не думайте, что перед смертью В последние 5 минут вашей жизни вы сможете постичь то, что Бог предлагал вам на протяжении всей вашей жизни. Вы можете отвергнуть перемирие с Богом в Иисусе, но тогда вам придется жить без мира с Богом во веки веков. А это и есть ад. Ад — это место, где вы действительно полностью освободитесь от Бога. Там вас больше никто не будет приглашать. Оттуда вас никто не будет звать. Возможно, вы хотите там помолиться, но уже не сможете этого сделать. Там, возможно, вы захотите призвать имя Иисуса, но вам больше не придет оно на ум. Вы можете не принимать вести, которую я вам предлагаю. Вы можете не обращаться к Иисусу, но уясните себе, что этим вы избираете ад. Вы совершенно свободны в выборе. Но вы не захотели, сказал Иисус жителям Иерусалима. Он их не принуждал, но то, что они избрали, было ужасно. В. Потому что они слишком многое пережили. К третьей группе людей, которые говорят, будто не могут верить, относятся в основном мужчины. Они приводят странный довод. От женщин я подобного не слышал. А довод таков. Господин пастор, я так много пережил, что не могу верить. Я спрашиваю, что такое вы пережили? И моя жизнь не была скучной. Да я так много пережил, что ничему больше верить не могу. И эта мысль, как привидение, маячит перед мужской половиной мира. В таком случае я высмеиваю их, говоря, верите же вы расписанию движения автобусов? Верите же вы сведениям, полученным из полиции? Да. Тогда вы мне больше никогда не говорите, что ничему не верите, но говорите, что не верите ничему, кроме расписания движения автобусов и тому, что скажет полиция. Можно было бы продолжить, как вам ясно. Затем я продолжаю. Видите ли, в мою мрачную жизнь, полную греха, нечистоты, тьмы и заблуждений, вошел Иисус. Я понял, Он Сын Божий, посланный Богом. И тогда я вручил свою жизнь тому, который так много сделал для меня, Иисусу. И если вы действительно никому и ничему больше не верите, то тому, кто свою жизнь отдал ради вас, вы верить можете. Да, в Него вы верить можете. Вы верите очень многому. Но только тому, единственному, которому можно полностью довериться, и в ком еще никто не разочаровывался, вы говорите, нет, это же слишком смешно, и говорите, что слишком многое пережили. Нет, вы еще недостаточно пережили. Г. Потому что кое-что служит им преткновением. Четвертая группа тех, которые не могут верить, это люди обстоятельные. Они якобы не могут верить, потому что либо церковь, либо учение церкви служит для них преткновением. Одна юная студентка, обращаясь ко мне, рассказала. господин пастор, я занимаюсь изучением естественных наук. И, слушая одну из ваших лекций, почувствовала желание кое-чему научиться от вас, но я не могу верить. Вы знаете, все эти догмы и принципы строения церкви для меня неприемлемы. Принять их все равно, что проглотить охапку сухого сена. Я засмеялся и возразил: девушка, вам вовсе не нужно глотать охапку сухого сена. Вы когда-нибудь слышали об Иисусе? Да, сказала она. Если бы я сказал, что Иисус был лгуном, вы бы поверили этому? Нет, этому я не верю, ответила она. А я продолжал: девушка, можете ли вы еще о ком-либо сказать, что он никогда не лжет? Нет, сказала она. Этого я, пожалуй, ни об одном человеке не сказала бы. Вот видите, девушка, вы же верите? Вы выразили свое доверие Иисусу. Это же чудесно. С этого все и начинается. Он говорит истину. В Библии сказано, что признающие посланного Богом Иисуса Христа имеют жизнь вечную. Вам не нужно рассуждать о догмах и принципах строения церкви. Но из сумрака жизни вам навстречу идет один. Вам все отчетливее видны раны от гвоздей тернового венка, которые свидетельствуют о том, что Он взял на Себя ваши грехи и возлюбил вас так, как никто еще вас не любил. Пусть откроются полностью ваши глаза, чтобы, глядя на Иисуса, вы могли сказать: «Мой Спаситель, мой Господь и мой Бог». Верить не означает глотать догмы, как сухое сено. Верить значит принять Иисуса Христа. Один человек сказал: верить я не могу, потому что пасторы, и тут начинается. Я слышал разные истории о пасторах. У одного были любовные истории, другой прогорел с кассой, и всюду с пасторами что-либо происходило. Поэтому я больше верить не могу. Я краснею, потому что сам себя знаю. Хотя я с кассой не прогорел, но если бы люди меня знали, они тоже не принимали бы меня всерьез. Но что же можно на это сказать? А сейчас послушайте-ка. В Библии нигде не сказано: «Веруй в своего пастора и спасешься». Но сказано: «Веруй в Господа Иисуса Христа и спасешься». Конечно, не все пасторы соответствуют этому назначению. Но пастора можно сравнить с дорожным знаком, указывающим путь к Иисусу. Для нас не является помехой, что дорожный указатель может быть слегка искривленным и кособоким или немного размытым дождем. Главное видеть, куда он указывает. Я бы тоже не стал слушать пастора, который не является путеводителем к Иисусу, к распятому и воскресшему Сыну Божьему. Ведь не стану же я гневаться на дорожный знак, указывающий мне путь и цель, но буду продолжать стремиться к цели. И цель эта — Иисус грядет, источник благодати. Неужели вы хотите в судный день предстать пред живым Богом со словами: «Господи, я не принял Твоей благодати, я не принял прощения грехов, потому что пастор был никуда не годным». Итак, вы хотите однажды предстать пред Богом? Нет, мои друзья, неправда, что вы не можете верить. Иисус однажды сказал слова, имеющие огромное значение. Кто хочет творить волю Божию, тот узнает, от Бога ли мое учение. Вопрос заключается в том, желаю ли я положить начало послушанию и исполнению того малого, что осознал в своей жизни, а затем я буду простираться вперед. Что делать, если не можешь верить? Об этом я хочу вам сказать в нескольких словах. Просите у Бога света. Он рядом с вами. Скажите Ему: «Господи, приведи меня к вере. Дай мне увидеть Твой свет». И Он услышит. Считайтесь с постоянным присутствием Божиим. Иисус всегда с нами. Скажите Ему в тиши: «Иисус, я хочу свою жизнь посвятить Тебе». Так поступил я, когда в своем безбожном состоянии вдруг ощутил страх перед Богом и после этого услышал об Иисусе. Читайте Библию. Ежедневно проводите четверть часа наедине с Иисусом. Читайте Библию и внимайте тому, что Бог вам хочет сказать. Читайте, внимая. Затем молитвенно сложите руки и скажите: «Иисус, мне многое нужно Тебе рассказать. Я не могу справиться со своей жизнью. Помоги мне». Ищите общение. Ищите общение с людьми, которые тоже хотят стать истинными христианами. Не оставайтесь одинокими. Одиноких путников на пути к небу не бывает. Ищите общение с христианами, которые следуют тем же путем.